Глава 5. Когда напарники вышли в предбанник, Никс самозабвенно откатывал на гладильном станке чей-то парадный китель. «Для кого так стараешься?» – спросил Тони, опускаясь на скамейку. «Уже не для кого!» – Никс грустно улыбнулся. «Это китель Гаскойна!» Тони кивнул. Гаскойн и Маду погибли при штурме базы партизанами команданта Ферро. Месяца за три до этого Гаскойн закончил реабилитацию после тяжелейшего ранения. И все говорили, что уж теперь-то после такого крещения он точно доживет до старости. Но не сбылось. А Маду был обычным, если не считать шоколадного цвета кожи. Всегда тихий и спокойный. Безупречный, когда дело касалось боевой работы. «Может, хватит собирать эту коллекцию?» – заметил Джим, имея в виду парадное обмундирование погибших и просто отправившихся в запас солдат 24-й базы. Никсу жаль было выбрасывать новые вещи. Он чистил их, выглаживал и вешал в темном шкафу. Случалось, от его коллекции была польза. Однажды Джим и Тони и сами воспользовались чужими вещами, когда неожиданно выяснилось, что из собственного обмундирования они за полгода успели вырасти, а вертолет в Антверден отправлялся через пару часов. «Это не коллекция, ребята. Думаю, это мемориал. Прах погибших в земле, личное дело уничтожено, и ничто не напоминает об их жизни». Только эти военные костюмы, к которым они иногда возвращаются. «Что ты такое мелешь, Никс?» Недовольно нахмурился Тони и начал быстро одеваться. «Я не мелю, Тони. Эти ребята иногда появляются после того, как я отглажу их кители. Вот висит он на плечиках, а рядом...» Никс протянул руку, как будто наяву дотрагиваясь до призрака. «А рядом стоит его хозяин. Лица-то я не различаю, а по фигуре точно он. И что интересно, в том же кителе». «И что он делает?» – завороженно спросил Джим, стоя с чистыми трусами в руках. «Так ничего», – Никс пожал плечами. «Должно быть, прощается». «Да пошел ты, Никс, нам только твоих страшилок не хватало», – рассердился Тони. «А когда в бою с парашютистами 20 человек полегли, они что, все набились в твою коптерку?» «Нет, что ты», – отмахнулся банщик. «Все не поместились, снаружи ждали. Я к ним вышел, а они сначала гурьбой стояли, а потом построились, как и положено солдатам». «Что, все пришли?» – спросил Тони. «Не все. Четверых сожгло зарядом. Забыл, как называется». «Нитроглейд». «Вот именно, нитроглейдом. Так вот, они не сумели прийти. Как-то на них огонь подействовал». Больше Никс не сказал ни слова и ушел в свою коптерку. А Джим и Тони оделись и покинули душевую.